тени прошлого. Мастерская Ника располагалась в Среднем Мериде, в нескольких кварталах от рынка. Как объяснил Ник, на нижнем уровне я бы платил на порядок меньше, но приличные господа такие места не жалуют. Пройдя мимо базарной площади и повернув в сторону окрестных домов, молодые люди оказались на набережной вдоль небольшой реки. «Река слез», — прочел Мартин надпись на уличном указателе. «Странное название, не так ли?» — заметил Ник. «С ней связана одна красивая легенда. Когда-то очень давно один отчаянный юноша покончил с собой из-за несчастной любви. Родители девушки были против их отношений и выдали ее за старого зажиточного брюзгу, всячески оборвав связь между двумя возлюбленными. Парень прыгнул с моста, на котором когда-то проходили их тайные встречи. Вместо предсмертной записки он вырезал на деревянных перилах послание: «Я найду тебя через вечность». Когда девушка узнала о произошедшем, она была вне себя от горя. Прогуливаясь с компаньонкой по тому мосту, она увидела надпись и в отчаянии тотчас же сама бросилась в воду. Но ее спасли. Однако после этого девушку заперли и держали в заточении до тех пор, пока та не умерла спустя 3 года, не выдержав горя. По рассказам местных жителей, в тот вечер все прибрежные фиалковые деревья сбросили свои лепестки, окрасив воды реки в ярко-сиреневый, а на мосту отчетливо слышали девичье пение, похожее на плач. С тех пор сюда стали приходить такие же несчастные влюбленные, чья судьба обошлась с ними несправедливо. Отсюда и название. Говорят, что если долго наблюдать за гладью реки, можно залечить сердечные раны. Насколько это правда, не знаю, — улыбнулся Ник. Я не проверял. А как по мне, то все это байки, — воскликнул Чарли. Хотя пьеса из этого вышла неплохая. Мы с Беном ходили на нее 4 раза. Николас усмехнулся. Он знал, как мальчишки тайком пробираются на галерку в обход зазевавшегося билетера. Печальная история. Мартин устремил взгляд на цветущие деревья и задумался о чем-то своем. Мимо проезжали повозки, запряженные двулапыми скакунами. Лениво ползли веревочные трамваи, вверх поднимались гондолы, а где-то вдалеке маячил крошечный дирижабль. Но ни до чего этого Мартину словно не было дела. Он и был здесь, и в то же время наблюдал за всем будто со стороны, как невидимый зритель собственной пьесы. «Мартин!» «А, ты что-то говорил?» «Пришли!» Ник указал на одноэтажное здание, на двери которого висела табличка «Мастерская механики Николаса Беллами. Изготовление изделий на заказ, починка, обслуживание». Внутри пахло деревом, канифолью, маслом и неизвестно чем еще. Все запахи перемешались, образуя причудливый, но при этом не отталкивающий аромат. В помещении было 2 комнаты. В первой — приемная и мастерская. За небольшим прилавком располагался рабочий стол, заваленный всевозможными запчастями, а многочисленные полки на стенах сверху донизу были заставлены различными приборами, о предназначении многих из которых Мартин не знал. Мальчиков оставили здесь, дав поручение отдраить столешницу и пол от черной смолы, а сами ушли во вторую комнату. «Здесь я живу», — коротко пояснил Ник, разжигая печку. «Довольно скромно, так что не суди строго». И правда, вся мебель выглядела на порядок старше своего хозяина, особенно продавленное и местами ободранное узорчатое кресло. «Мне к роскоши не привыкать», — пожал плечами Мартин, садясь в него, и был приятно удивлен, насколько оно удобно. Обещанный джин не заставил себя ждать, и уже через несколько минут по телу разлилось приятное тепло, а настроение заметно улучшилось. Ник оказался интересным собеседником и во всех отношениях хорошим парнем. Типичный трудяга, но с широкой душой. И то ли напиток так подействовал, то ли располагающая доброта механика, но Мартин сам себе удивился, с какой легкостью он поведал новому знакомому о своем провале, о самой постыдной своей неудаче. Кому такое не расскажи, можно сразу же сгореть со стыда. Ник отреагировал довольно просто. «Да, дерьмо и со мной случалось. На то оно и дерьмо». Затем он сделал крепкий глоток джина, встал и, достав из шкафа потрёпанный альбом, положил его на стол. Открыв альбом, парень вытащил фотографию. На ней были запечатлены около десятка мальчишек. Все невозможно худые и коротко обритые, в одинаковой серой одежде грубого кроя. Ник указал на мальчика, стоящего справа в первом ряду. Пиджак, что висел на нем, был на несколько размеров ему велик и потому доставал до самых колен. Мальчик смотрел прямо, лицо его было напряжено, а брови нахмурены. «Это я. Мне здесь 11. Когда я впервые попал в работный дом, я не знал, что меня ждет. Я был таким же, как Чарли и Бен. Зарабатывал на жизнь, как мог, и никогда не думал о будущем. А правда в том, что у таких, как мы, будущего нет. Но почему я здесь?» Предугадал вопрос Ник. «До 14 лет я варился в этом аду. Работал за харчи. Хотя вообще едой это сложно назвать. Плесневелый хлеб, суп из очистков, крысиный помет и тараканы в похлебке. Этим меня уже не удивишь». Мартин поморщился. «Бывало, что и голодали сутками». «Били?» Было видно, что юноша напряжен. «Конечно, били. Били всех». Ник на мгновение смолк, но затем продолжил. «Мы работали по 16 часов. Если не мог работать, наказывали так, что потом лежать было больно. Затем, спустя 3 года, нас распределили. Меня и еще нескольких парней. Меня приставили в подмастерье к одному механику, остальных кого куда. О некоторых таких местах лучше вообще не знать. А его вот отправили в шахты». Ник указал на мальчика, стоящего рядом с ним на снимке. «Тимми Мартирис умер через 3 года. Придавило тачкой с углем. Подобные случаи там не редкость». «Он был твоим другом?» Какое-то время Ник молчал, затем вздохнул. Да. Мы подружились почти сразу, как я оказался в работном доме. Сперва подрались, правда, из-за ломти хлеба. Но потом быстро поладили. Думаю, без него я бы совсем рассудком тронулся. Да, там бывало и такое. Но что теперь об этом болтать? Мне, в отличие от Тима и других, повезло. Я продолжил работать в мастерской, в то время как некоторые ребята не дожили и до 16. Хозяин бил меня иногда, но кормил прилично. Говорил, мне от костей твоих проку не будет. Даже смешно как-то. Денег я тогда не имел. Какие уж там деньги. Зато опыта понабрался. Да на кормежке окреп. Мне этого хватило, чтобы в 17 удрать. Благо, что мужик не подал на меня в розыск. Иначе кто знает. Возможно, за решеткой бы оказался. Закончив свой монолог, Ник опустошил свой стакан и смолк. Затем он словно бы опомнился и постарался быстро перевести тему. Вскоре молодые люди уже во весь голос смеялись над какой-то шуткой, будто нарочно позабыв обо всех невзгодах. Однако Мартин не мог не заметить, что лицо Ника переменилось. В его взгляде словно поселилась тень. Они еще долго сидели и о чем-то разговаривали, не зная, что все это время за ними внимательно наблюдала, слушая каждое слово, одна любопытная пара глаз.